Глава 8. Погоня за убийцей. На пути к жилищу Данлеви нам пришлось обходить кучи мусора и ручьи из канализационных стоков. Мэри Энн теперь не надо было разыгрывать представление на глазах у завсегдатаев пивной, и она отпустила мою руку, которую до этого подружески сжимал. Мы миновали пансион и приближались к двухэтажному, похожему на казарму, зданию, по-видимому, клубу для джентльменов. Оттуда доносились звуки веселья. Запряженная пони-тележка уличного торговца преградила нам путь у открытых ворот. Работник, сутулый человек в очках и перчатках без пальцев, нетерпеливо покрикивал на животное. К его удивлению, пони заржал и нервно отпрянул назад. Еще одна попытка въехать во двор вновь встретила сопротивление, и нашей компании пришлось перейти на другую сторону улицы. Мы прошли еще несколько шагов, когда мой друг крикнул: «Постойте, Уотсон, ведь поводья в руках этого человека не были натянуты?» Не дожидаясь ответа, Холмс развернулся на каблуках и побежал назад к раздраженно брыкавшемуся пони, чей владелец оставил всякие попытки справиться с животным, и вошел в клуб. Мэри Энн вопросительно посмотрела на меня. «Допустим, поводья не натянуты, и что это значит?» Я собирался ответить, но какое-то инстинктивное чувство заставило меня припустить изо всех сил за Холмсом и мигом преодолеть расстояние между двумя зданиями. Стены высились под немыслимым углом, закрывая доступ свету с улицы, так что я едва сумел различить высокую фигуру детектива перед входом в здание напротив. «Холмс!» — позвал я, продвигаясь вперед и опираясь одной рукой о холодную стену. «Что там?» Вспыхнула спичка, осветив тонкую руку моего друга и кусок каменной стены. «Это убийство, Уотсон». Когда Холмс зажег фонарь, взору предстало зрелище, заставившее меня оцепенеть от страха. Перед домом лежала худая, одетая в черная женщина, которую я не более 2 часов назад видел в Бриклейерс Армс. Казалось, ее открытые глаза удивленно смотрят на ручейки крови, стекающие на землю из зияющей на горле раны. Я немедленно опустился на колени, чтобы выяснить, нельзя ли ей помочь, но несчастная испустила последний вздох за несколько мгновений до нашего появления. Тут новая мысль озарила меня, и я поднял глаза на Шерлока, указывая дулом револьвера на двор в глубине. Он кивнул. С фонарем в руке детектив осторожно преодолел оставшиеся до конца прохода 15 футов и ступил в темноту двора. Я не сразу понял, что случилось. Настолько стремительно произошло нападение. По-видимому, затаившийся у стены человек внимательно следил за нами. Его темная фигура метнулась мимо Холмса, и я получил ошеломивший меня на мгновение сильный удар ниже левого глаза. Тень нападавшего скользнула в сторону улицы. Память зафиксировала крик Холмса: «Не двигайтесь!» Оставив фонарь, он бросился вслед за преступником, а я осторожно закрыл глаза убитой и привалился к стене. Перед моим взором плыли круги, лицо болело. Я горько сожалел о своей глупой неосторожности, позволившей убийце внезапно напасть. Мы оказались в незавидном положении. Выйдя из узкого прохода на открытое пространство, рисковали тут же попасть в засаду. Я проклинал себя, ломая голову, что делать дальше. Дойдя до ворот, я чуть не столкнулся с хозяином запряженной пони-тележки, стоявшей на прежнем месте. Животное трясло головой, словно негодуя по поводу происходящего. Возчик, заходивший внутрь, вернулся с зажженными свечами и несколькими сопровождающими, похожими на иностранцев. Эти прилично одетые джентльмены подозрительно смотрели на меня. Мой пони чего-то испугался, пришлось остановиться, посмотреть, в чем дело. Заговорил он с легким акцентом, но на вполне понятном английском. «Обычно он так себя не ведет, я увидел какой-то темный силуэт. Вы прятались во дворе?» «Нет», — ответил я. «Произошло ужасное несчастье. Нужно немедленно вызвать полицию». Мужчины обеспокоенно переглянулись. «Мое имя Луис Димшутс», — представился возчик. «Мы члены Международного просветительского клуба рабочих. Он в этом доме. Мы с женой живем в соседнем дворе. Мне надо знать, что случилось». Я кивнул и отошел в сторону. Мистер Димшутс, при виде лужи крови вокруг головы убитой, коротко вскрикнул. «Это не моя жена!» — воскликнул он. «Убита какая-то другая женщина! Этот человек прав! Нужна помощь полиции!» И помощь последовала незамедлительно. Не успели мы пройти и 10 ярдов, как из-за угла появилась взбешенная мисс Монк с упирающимся констеблем, которого она тащила словно на буксире. «Быстро идите следом за мной и делайте, что положено, иначе я буду кричать без умолку. Черт побери, неужели вы думаете, я буду тратить время на заигрывание с каждым копом, что ходит как привязанный по отведенному ему кругу?» Увидев меня, девушка застыла на месте. «О, доктор Уотсон!» — вскрикнула она, бросив полицейского и подбегая ко мне. «Ваш глаз кровоточит. Что-то случилось там, в подворотне? С мистером Холмсом все в порядке?» «Произошло еще одно убийство. Холмс преследует злодея», — объяснил я не только Мэри Энн, но и смущенному констеблю. Меня пронзил страх. «А что, если преступник одолеет Шерлока?» Я горько сожалел, что сейчас не с ним. «Вы видели того, кто сделал это?» — спросила мисс Монк. Я кивнул. «А где та женщина? Вы сказали, она мертва, но...» Мы спугнули убийцу. То, что произошло с Энн Чепмен, здесь не успело случиться. «И то хорошо», — облегченно выдохнула девушка. «Мне взглянуть на нее? Может быть, я знала эту несчастную?» Пожалев, что мы теряем время, я неохотно согласился. Ошеломленный полицейский тоже не возражал. Фонарь, который я оставил рядом с трупом, освещал руку и голову убитой. Мисс Монк при виде жертвы горестно закусила губу и медленно покачала головой. Я взял ее за руку и отвел в сторону. «С вами все в порядке?» «Через минуту я приду в себя, доктор». «Кто-нибудь из членов клуба может отвезти вас внутрь?» Мэри Энн хоть и держалась стойко, но побледнела как мел. Я ожидал протестующего возгласа от нее или от джентльменов, которые никак не могли понять, откуда я знаю эту бедно одетую молодую женщину. Впрочем, никто не стал спорить, и мужчина в пенсне, взяв мисс Монк под руку, сопроводил ее в шумный, залитый светом клуб. «Вы доктор Уотсон?» — спросил полицейский, румяный юноша с безвольным подбородком и светлыми усами. «Я констебль Лэмб. Мы оцепим место преступления, чтобы никто не вышел из клуба, пока полиция не уладит все формальности. Бог даст, мистер Холмс сумеет схватить изверга». Я тоже на это всем сердцем надеялся и сообщил констеблю Лэмбу, что пару часов назад видел убитую женщину живой в пабе Бриклэйрс Армс. Мистер Димшутс, вконец расстроенный, описал испуг пони и свое бегство в клуб за подмогой. К тому времени многие люди по соседству были разбужены. Весть об очередном злодеянии быстро распространялась от одного дома к другому. Прибыли дополнительные силы полиции. Прошло 20 минут, и я всерьез забеспокоился, а еще через некоторое время уже озабоченно ходил взад и вперед по тротуару. Способен ли один человек настичь другого в незнакомой враждебной обстановке, когда даже направление его движения трудно различить в темноте? Без четверти 2 по моим часам, мучимый тревогой за Холмса, я уже решил было обойти близлежащие улицы, когда чья-то сильная рука легла на мое плечо. «Доктор Уотсон, я понимаю, мистер Холмс все еще не вернулся», — решительно заявил констебль Лэмб. «Но позволь я вам уйти, это было бы грубым нарушением полицейской процедуры. Ведь это вы ее обнаружили, сэр». «Как раз сейчас Шерлок Холмс пытается задержать человека, совершившего это чудовищное преступление, и я хотел бы помочь ему». «При всем уважении к вам, сэр, едва ли возможно отыскать мистера Холмса, не имея никакого представления, где он сейчас?» «А что, если он отчаянно нуждается в нашей помощи?» «Едва ли мы сумеем оказать ее мистеру Холмсу, не зная его местонахождения». «Я, по крайней мере, буду уверен, что его нет поблизости». «Нельзя нарушать процедуру Скотланд-Ярда, сэр», — Едва ли даже в этот ночной час нам следует питать иллюзии, что можно нарушить привычную процедуру лондонской полиции, произнес знакомый язвительный голос. «Холмс!» — вскричал я, испытывая огромное облегчение. Я увидел своего друга в каких-нибудь 5 ярдах от меня. Он медленно подошел, как-то неловко двигаясь. «Вы настигли убийцу, или он исчез?» «Боюсь, ответ на оба ваши вопроса будет утвердительным», — ответил детектив и, сделав еще один шаг, слегка пошатнулся, словно теряя равновесие. «Господи, Холмс, что случилось?» Подбежав, я схватил его за руку. Мое беспокойство еще больше усилилось, когда он не стал протестовать, а тяжело привалился ко мне. «Помогите ввести его в дом», — попросил я констебля. «Спасибо, Уотсон. Полагаю, мы и сами справимся. К тому же дом, о котором вы говорите, скорее всего, является частным владением». Одного взгляда на окна клуба, где спорили и бурно жестикулировали его члены, было достаточно, чтобы убедиться в правоте Холмса. И я повел друга не туда, а к зданию в южной части двора, который, как я понял из разговоров, называется Датфилдс Ярд. В проходе, разделяющем квартиры двух семей, Холмс опустился на грязное крыльцо. При более ярком свете я, наконец, увидел большое пятно крови на его правом плече. «Господи боже! Если бы я сразу заметил это, то не позволил бы вам пройти самому более 2 шагов!» — вскричал я, осторожно снимая его пальто и фрак, пропитанный кровью. «Я ожидал чего-то подобного», — пробормотал сыщик, сморщившись от боли, когда я осматривал его рану. «Рад видеть, что с вами все в порядке. Ведь удар, который вам нанесли, был очень силен». Сбросив свое пальто, я начал разрезать карманным ножом Шерлока свой смокинг, как я знал, относительно чистый. «Ерунда. Потеря бдительности. Глотните!» — я протянул ему фляжку. Холмс принял ее дрожащей рукой. «Редко приходится сталкиваться с таким быстроногим противником. Не желаю слышать никаких объяснений, даже не хочу, чтобы вы вообще сейчас говорили». Просто удивительно, что я отдавал другу столь категоричные приказы. Но если бы речь не шла о медицине, мне бы и в голову не пришло оспаривать его авторитет. «Без сомнения, вы правы, доктор. Но позвольте мне переговорить с констеблем. Он ведь будет давать показания в Скотланд-Ярде в наше отсутствие». «Да расскажите хотя бы вкратце, что произошло», — воскликнул я. «Этот молодчик испугался, что его вот-вот схватят, и побежал к стоящему на отшибе складу. Видно, боялся, вдруг я крикну прохожему, чтобы он остановил негодяя. Здешние улочки он знает, как свои 5 пальцев. Тут у него было явное преимущество. Я не бывал в этих краях уже несколько месяцев, поэтому парочка новых заборов и ворот застали меня врасплох. Мы пробежали где-то 1/4 мили, когда он нырнул в лабиринт узких проулков. Я старался не упускать его из виду. Мы оба понимали, если он сбросит меня с хвоста, я не сумею снова взять след. В конце концов, я упустил преступника. Так, по крайней мере, мне показалось. «Потерпите минутку», — попросил я, прижимая наскоро приготовленный компресс к плечу Холмса. Детектив немного побледнел, но не издал ни звука. Я выбежал на пересечение 2 очень узких, мощенных камнем проходов. Он завернул за угол, а поскольку через несколько ярдов было еще 2 поворота в противоположных направлениях, оставалось только гадать, куда двигаться дальше. «И вы не угадали?» «Нет», — признался он, усмехнувшись уголком рта. «В этом случае не получилось. Я прислушался, но не уловил топота ног. Вскоре я понял, что эта тварь, по-видимому, затаилась у входа в один из домов, отчего и не слышны шаги. Так или иначе, надо было что-то предпринимать, и мне поневоле пришлось возвращаться назад. Когда я очутился в дверном проеме, заметил, как сверкнул нож. Именно тогда и произошел инцидент, последствия которого вы сейчас устраняете. Убийца остановился как раз у пересечения проходов, и я проклинаю себя, поскольку проявил беспечность, не заметив, что шум шагов стих мгновением раньше. Однако благодаря быстрой реакции и хорошему защитному рефлексу мне удалось отвести удар. «Вы очень серьезно ранены». «Нож был направлен в горло. Сами понимаете, ранение могло быть куда более серьезным. Между тем, пока я собрался с силами, убийца опять ускользнул. Я пытался его преследовать, но вскоре понял, что, увы, не в лучшей форме. Пришлось вернуться». «Да, ваша рана внушает опасения», — согласился я, завязывая последний узел и вознося хвалу Всевышнему, что обладаю необходимым опытом. В Афганистане неоднократно приходилось обходиться без медицинского инвентаря. «Это все, чем в данную минуту я могу вам помочь. Просуньте руку в эту перевязь и отправимся в госпиталь». «Готов выполнить первое ваше распоряжение, но никак не второе. Работа еще не початый край. У вас есть сигареты? Я потерял свой портсигар». Я открыл было рот, но тут же закрыл, подавив протестующий возглас. «Понятно, что Холмса сейчас никоим образом не отстранить от расследования убийства. Скорее, земля станет крутиться в обратном направлении». Констебль Лэмп, делавший какие-то пометки в блокноте, поднялся с места и зажег спичку, увидев, что я передал детективу сигарету. «Кстати, Холмс, что внушило вам подозрение?» «Разве Уотсон не сказал?» «Пони встал на дыбы перед аркой, не желая двигаться дальше». «Эти животные нередко бывают пугливы и отказываются идти в плохо освещенное место». «Согласен. Но этот пони направлялся домой. Поводья не были натянуты, тем не менее животное остановилось, увидев что-то необычное, напугавшее его». «Понимаю», — сказал констебль с сомнением в голосе, что вызвало у меня раздражение. «А убийцу вы описать сумеете?» Сыщик закрыл глаза и прислонился к стене. «Самое неприятное, что мне даже мельком не удалось увидеть его лицо. Он замотал платком шею и рот и бежал, опустив голову. Одет в темное пальто английского покроя, носит тяжелые башмаки. В левой руке сжимал какой-то сверток в газетной бумаге. А вы разглядели преступника, Уотсон?» С унынием в голосе я ответил, что нет. «Итак, мистер Холмс, вы и ваш друг утверждаете, что хотя и столкнулись с убийцей этой ночью дважды, причем каждый по отдельности, не сумеете, тем не менее, его опознать. Во всяком случае, это крайне маловероятно». «Вот что, офицер», — ответил мой друг, раздавив ногой окурок. «Хочу задать вам вопрос. Считаете ли вы возможным, чтобы человек кромсал женщин на части в качестве хобби? Вам не кажется, что мы выходим за пределы вероятного и попусту теряем время? Раз мы не сумели решить дело силой, посмотрим, чего удастся добиться посредством одних только логических рассуждений».